16 мая. В продолжение двух дней мои дела ужасно подвинулись. Княжна меня решительно ненавидит. Мне уже пересказывали 2-3 эпиграммы на мой счет, довольно колкие, но вместе очень лестные. Ей ужасно странно, что я, который привык к хорошему обществу, который так короток с ее петербургскими кузинами и тетушками, не стараюсь познакомиться с ней. Мы встречаемся каждый день у колодца на бульваре. Я употребляю все свои силы на то, чтобы отвлекать ее обожателей, блестящих адъютантов, бледных москвичей и других, и мне почти всегда удается. Я всегда ненавидел гостей у себя. Теперь у меня каждый день полон дом. Обедают, ужинают, играют. И, увы, мое шампанское торжествует над силою магнетических ее глазок. Вчера я ее встретил в магазине Челахова. Она торговала чудесный персидский ковер. Княжна упрашивала свою маменьку не скупиться. Этот ковер так украсил бы ее кабинет. Я дал 40 рублей лишних и перекупил его. За это я был вознагражден взглядом, где блистало самое восхитительное бешенство. Около обеда я велел нарочно провести мимо ее окон мою черкесскую лошадь, покрытую этим ковром. Вернер был у них в это время и говорил мне, что эффект этой сцены был самый драматический. Княжна хочет проповедовать против меня ополчение. Я даже заметил, что уж 2 адъютанта при ней со мной очень сухо кланяются. Однако всякий день у меня обедают. Грушницкий принял таинственный вид, ходит, закинув руки за спину, и никого не узнает. Нога его вдруг выздоровела, он едва хромает. Он нашел случай вступить в разговор с княгиней и сказать какой-то комплимент княжне. Она, видно, не очень разборчива, ибо с тех пор отвечает на его поклон самой милой улыбкой. — Ты решительно не хочешь познакомиться с Лиговскими? — сказал он мне вчера. — Решительно. Помилуй, самый приятный дом на водах. Все здешнее лучшее общество, мой друг. Мне и не здешнее ужасно надоело. А ты у них бываешь? Нет еще. Я говорил 2 раза с княжной, не более. Знаешь, как-то напрашиваться в дом неловко, хотя здесь это и водится. Другое дело, если бы я носил эполеты. Помилуй. Да этак ты гораздо интереснее. Ты просто не умеешь пользоваться своим выгодным положением. Да, солдатская шинель в глазах всякой чувствительной барышни тебя делает героем и страдальцем. Грушницкий самодовольно улыбнулся. Ну, какой вздор, сказал он. Я уверен, продолжал я, что княжна в тебя уже влюблена. Он покраснел до ушей и надулся. О, самолюбие! Ты рычаг, которым Архимед хотел приподнять земной шар. У тебя все шутки, — сказал он, показывая, будто сердится. Во-первых, она меня еще так мало знает. Женщины любят только тех, которых не знают. Да я вовсе не имею претензий ей нравиться. Я просто хочу познакомиться с приятным домом, и было бы очень смешно, если бы я имел какие-нибудь надежды. Вот вы, например, другое дело. Вы, победители петербургские, только посмотрите, так женщины тают. Знаешь ли, Печорин, что княжна о тебе говорила? Как? Она тебе уже говорила обо мне? Не радуйся, однако. Я как-то вступил с нею в разговор у колодца случайно. Третье слово ее было. Кто этот господин, у которого такой неприятный тяжелый взгляд? Он был с вами тогда. Она покраснела и не хотела называть дня, вспомнив свою милую выходку. Вам не нужно сказывать дня. — отвечал я ей. —